часто без нужды общественной возбуждаются войны, сопровождаемые пагубными следствиями для народа, а иногда междоусобное возмущение, отвергающее скипетр правления, возгорается. Хотя это и было сказано по адресу Отаманской империи, но легко могло быть отнесено к Екатерине II. Тут намеки и на обилие ее собственных страстей, и на войны, сопровождаемые пагубными следствиями для народа, и на междоусобное возмущение, отвергающее скипетр правления, весьма похожее на только что с трудом подавленное ею крестьянское восстание. Хотел этого Павел Острогорский или не хотел, но сентенция эта для своих лет прозвучала более чем смело. Недаром и эта книга тоже сейчас малоизвестна. Издание осталось незаконченным, и вряд ли судьба его была благополучной. Напуганный грозой, разразившейся над головой автора путешествия из Петербурга в Москву, Острогорский раз и навсегда бросил свои литературные упражнения. Я рад, что попытался вырвать из забвения его имя. Мне кажется, оно стоит этого. Дон Педро Прокодуранте. В сборнике «Советская библиография», выпуск 1, 18 1940 года, напечатана статья Масанова «Литературные мистификации». В этой статье термин «литературная мистификация» определяется так. Это литературные произведения, приписываемые действительными авторами другим реально существующим лицам, писателям или поэтам, фактически не принимавшим никакого участия в данном сочинении, не причастным к ее созданию и авторству. Масанов. Литературные мистификации. Советская библиография. Номер 1, 18, 1940, страница 126. Далее автор правильно утверждает, что по самому факту своего возникновения и развития литературная мистификация есть средство литературной полемики, общественно-политической сатиры и противоцензурной маскировки. Среди многих примеров литературных мистификаций советскому читателю наиболее знакома книга, напечатанная издательством «Академия» в 1933 году «Письма и записки Омер де Гель, француженки, в свое время действительно реально существовавшей и якобы встречавшейся с Лермонтовым». Однако Омер де Гель никогда в жизни не писала никаких записок и не имела никакого отношения к Лермонтову. Как было установлено Лернером, автором этих записок является Вяземский, сын поэта Петра Вяземского, друга Пушкина. Даже факсимиле, приложенное к книге под видом подлинного автографа Омер де Гель, написано собственноручно автором этой мистификации. Интересные подробности, устанавливающие несомненное авторство Вяземского, смотрите в «Литературном наследстве», тома 45-46, страница 761. Сами по себе записки сделаны настолько искусно, так ловко использованы факты из жизни Лермонтова и самой Омер де Гель, что все недолго входили в биографии великого поэта и в романы, ему посвященные. Записки Омер де Гель были переведены на французский язык и изданы во Франции. Вспоминается другая литературная мистификация, значительно ранее изданная, чрезвычайно редкая, но хорошо известная литературоведам книга. Называется она «Дон Педро Прокодуранте» или «Наказанный бездельник», комедия сочинения Кальдерона де ля Барка, с гешпанского на российский язык переведена в Нижнем Новгороде. Книга без имени переводчика напечатана в Москве в 1794 году и в свое время вызвала немало шума. Знатоки творений знаменитого испанского драматурга Кальдерона напрасно стали бы искать у него